Комбинат по освоению прибрежных отмелей провинции Северный Пинань Корейской Народно-Демократической Республики начал освоение Хонгундасского саланчака второй очереди. Завершением этого проекта появится обширный земельный участок площадью в 5500 гектаров, соединяющий ряд провинций в море Усунчуна провинции Северный Пинань. 2 декабря прошел взрыв горного массива в объеме в 70 тысяч кубометров.